Последние несколько лет абсолютно трезвый. Я Йенсен, комиссар 16-го участка. Веду следствие по делу, касающемуся вашей прежней должности и места работы. Ну и что же? Несколько вопросов. В таком случае пройдите. Садитесь. Когда вы ушли из издательства? В декабре прошлого года. Как раз перед Рождеством. Ушли по собственному желанию? Да. Долго работали? Да. А почему ушли? Это длинная история, боюсь, она будет неинтересна для вас. Почему вы ушли? Будь по-вашему. У меня секретов нет, мне просто казалось, что изложить ее довольно связно будет нелегко. А вы попытайтесь. Итак, утверждение о том, что я ушел по собственному желанию, можно принять лишь с небольшой оговоркой. Объясните. Я мог бы поверхностно изложить факты, но сперва я хотел бы узнать, зачем вам все это понадобилось. Я что, подозреваю в чем? Да. И вы, конечно, не скажете в чем. Нет. В концерн меня привел несчастный случай. Несчастный случай? Да. До этого я работал в другом журнале. Вы, вероятно, о таком даже не слыхали. Его издавали Социал-демократическая партия и Объединение профсоюзов. Это был последний в стране крупный журнал, не зависевший от концерна. У него были свои критерии, культурные в частности. Ну да, он ратовал за настоящее искусство. Печатал серьезные рассказы. Я репортер, не моя специальность. Всю жизнь занимался